«Оружие тебе тоже не поможет», — выкрикнул блондин, совершая хук. Нырнув под руку Феникса, я хорошенько зарядил ему в нос кастетом. Вновь раздался хруст. Райзер отступил на несколько шагов назад. «И это все?» — спросил он, помотав головой. Неожиданно для Феникса и нескольких случайных зрителей нашей потасовки прозвучали столкновения капель жидкости с полом. В полной тишине с шоком на лице Райзер взглянул вниз. На полу было несколько капель крови. Затем он стремительно коснулся носа, не зажившего носа. Как, кажется, в реальной жизни мухлевать еще проще, чем в какой-то там игре, самодовольная улыбка появилась на этот раз на моем лице. Кастеты – один из экспериментов. Попытка с помощью света Акина создать освещенное оружие. Провальное. Против большинства сильных демонов они бесполезны, да и магия, что не позволяет кастетам нанести вред уже мне, может в любой момент прекратить действовать. Но для демона-подростка даже их достаточно. Ну же, чего стоишь, Райзер? Давай нападай, Якитари. Якитари, ах ты! Когда мы валялись на полу и славно били друг друга, неожиданно кто-то закричал. Наследника бьют, бей фениксов. Мочи Гримари. В средней школе для демонов высокого класса имени Люцифера, где обучается будущая элита подземного мира, произошла массовая, совсем не аристократическая драка. После всех разбирательств в первый же день обучения я был отстранен от занятий на целый месяц. Настолько же отстранили и Райзера. Среди демонической братьи у меня появился первый недоброжелатель. После этих событий Гримари назначили мне второе наказание. Целых два дня сидения в своей комнате в раздумьях о поведении, которое не подобает наследнику столпа. Ух, Гримари само зло. Здравствуй, Ринджи. В мою комнату вошел Сазикс. Привет, сонно поздоровался я с ним, ибо было раннее утро. Я подумал, что раз моему младшему брату нечего делать, ибо школу в ближайшее время ты все равно посещать не будешь, дать тебе поручение. Поручение, это было неожиданно. Да. «Тебе нужно за кое-кем присмотреть». Я озадаченно посмотрел на Сазикса. Тот отошел чуть в сторону. Оказывается, позади него все это время была девочка года на 2-3 младше меня. Это Широны. «Пожалуйста, Ринджи, присмотри за ней». «Да, брат». «Хаэм, удивительно, что я ее вообще не почувствовал». «А ты, милая?» Ткнула пальцем в щечку Широны Акина, сидевшая справа от нее бока. «Да, но жуть какая скромная». Я сделал аналогичный жест, но ткнул Широны уже в другую щечку, потому что сидел с другого бока. В книге «Детская психология», том 2, «Борьба с очень тяжелыми случаями» говорилось, что контакт со сверстниками для замкнувшегося в себе ребенка очень полезен, поэтому я и Акина проводили очень много времени с Широны. Пытались ее растормошить, но все наши действия были тщетны. Было такое ощущение, что перед нами не девочка на несколько лет младше нас, а голем. Хотя нет, такое сравнение будет обидным для големов, потому что у них эмоции на уровне камня, а у Широны те вообще отсутствуют. Девочка будто перегорела изнутри. Было такое ощущение, что между нами с Акина сейчас сидит пустая оболочка. Я даже на всякий случай проверил, есть ли у нее душа. Тяжело вздохнув, я посмотрел на Акина. «Акина, не могла бы оставить нас наедине на некоторое время? Моя помощь точно не пригодится», с сомнением в голосе спросила моя королева. «Все же она, как и я, девочка. Попытаюсь разобраться со всем сам», тепло улыбнулся я ей. После того, как Акина покинула помещение, я воздвиг барьер от прослушки, а затем еще один и еще. Только на 30-м, когда демонической энергии во мне практически не осталось, пришлось остановиться. Просто то, что я сейчас озвучу, мне известным быть не должно. Никто меня не информировал, кто такая Широны. Брат просто принес ее в мою комнату и сказал позаботиться. «Я слышал, что твоя сестра убила своего хозяина», — произнес я серьезным тоном. Широны дернулась, будто от удара током. Наконец-то хоть какая-то осмысленность появилась в ее взгляде. Похоже, что те демоны, в услужении которых была Курака, являлись для этой девочки дорогими разумными. Будто она впала в безумие из-за своей чудовищной силы. Широны скомкала одеяло в своих крохотных ручках. «Ходят слухи, что ты можешь стать такой же, как она». Широны задрожала. «Мол, безумие поглотит и тебя. Кто-то даже голосовал за твое устранение». После последней моей фразы Широны не просто дрожала, а очень сильно тряслась. Я неожиданно нежно обнял Широны, явно удивив этим маленькую девочку. а затем тихо прошептал ей в ухо: «Но я верю, что ты достойна жизни. Я верю, что ты достойна счастья». От Широны раздалось несколько всхлипов. Она дрожащим голосом промолвила несколько фраз. «Зачем, сестра, Курака? Она всех». После Широны зарыдала, как самый обычный ребенок, которым и являлась. Через всхлипы она время от времени что-то говорила. Я утешал ее, подбадривал, нежно гладил по голове. Она, обняв меня, рыдала так несколько часов, пока не заснула. И даже заснув, ее крохотные ручки продолжали крепко меня обнимать. Пришлось ложиться рядом. Надеюсь, ей после этого станет легче. Иногда плач – самый лучший метод снятия стресса. Именно его я и добивался от Широны. Хотел, чтобы она выплеснула все, что затаила глубоко в себе. Проснувшись на следующий день в моих объятиях, первым, что услышала Широны, был мой веселый и жизнерадостный голос. «Широны, а ты умеешь плавать? Или как все кошечки боишься воды? Знаешь, кажется, я догадываюсь, чем мы сегодня займемся». С того самого утра маленькая белая кошечка всюду следовала за мной, словно хвостик. Я не могу сказать, что она открыла мне душу. Также Широны сохранила безэмоциональное выражение лица, но зато я ощущал чувства, исходящие от самого сердца девочки. Это говорило, что она идет на поправку. Примечание к части. На сцене появляется Широны. Если кто забыл, то, возможно, она вам больше известна по имени Каника. Спасибо, что читаете. Кошка-защитница и рыцарь. Наблюдая с одной из башен замка Гримари за бассейном, где Ринджи учит плавать Широны, Сазикс все же не мог не задать вопрос. «Дедушка, ты уверен, когда Ринджи просил себе кошку или собачку, он имел в виду кого-то вроде Никашоу?» Взглянув на своего внука, который задумался над ответом на собственный вопрос, старший из Гримари покачал головой. «Ничего ты не понимаешь, Сазикс. Имя поменять», — тихо промолвила Широны, сидя со мной и Акина за небольшим обеденным столом, расположенного прямо возле бассейна. Постепенно Широны начала с нами общаться. Жаль только, что говорит она в основном односложно, то есть чаще всего это просто «да» или «нет». Ну, это все равно гораздо лучше того момента, когда она просто молчала. Да и лицо у девочки не такое бесстрастное нынче. На нем появляется едва заметная улыбка или хмурость, когда ей что-то сильно не нравится. «Зачем тебе это? Оно у тебя очень красивое», — ответила за меня Акина, которая тоже переживала за нашу новую знакомую и пыталась ей всеми силами помочь, забыться, начать заново. «Хм, а девочки вокруг меня не по годам серьезные. Такое ощущение, будто я один тут ребенок, который все еще раздумывает, как подшутить над Гримари за разбившиеся шаблоны. Хотя и самих Гримари не назвать очень серьезными демонами. Например, недавно попросил дедушку о кошечке, чтобы в комнате не было так пусто временами и одиноко, а он предложил немейского льва. Ты не права, Широны». Встав и подойдя к ней, я потрепал ее по волосам. «Прошлое не надо забывать, надо его принять и двигаться дальше». Но, Курака, в уголках глаз беловолосой появились слезинки. «Ты не она, Широны», — ответил я, посмотрев той прямо в глаза, а затем обнял. К моему удивлению, Широны ответила на объятия. Я обратился к смущенной Акина. «Не сиди там одна, присоединяйся». Акина в ответ подошла и все же обняла наш дуэт. Бассейн был далеко не единственным развлечением для Широны. Мы с Акина поняли, что в душе беловолосая Никамата является самой обычной девочкой. Правда, довольно активной, поэтому вместо игр с куклами та предпочитала что-то энергичное, где надо было проявить себя физически. И в таких играх я и Акина ей безнадежно проигрывали. Физическая сила, выносливость, скорость даже молодой Никашоу просто поразительны. В тех же догонялках мне ни разу не удалось догнать ее честным способом. В прятках я ей тоже безбожно проигрывал. Она меня и Акина буквально чуяла, поэтому могла с легкостью отыскать. Возможно, разнообразить ее досуг могли и слуги дома Гримари, но те до дрожи боялись Широны, не подпускали к ней своих детей и отпрысков Гримари. Мне довелось услышать, что часть Гримари считает Широны настолько же опасной, как и ее сестра. Другая же видит в ней безобидную девочку, но никто из них не вмешивается в мои с ней отношения. Думаю, так задумано специально, чтобы она привязалась ко мне и в итоге стала слугой. Мне срочно требовалось найти для Широны какое-то менее активное хобби. Желательно такое, чтобы она могла им заниматься в одиночку и не чувствовать себя одиноко. Просто мне требовался отдых от физической активности. Мое тело банально пасовало перед нагрузкой, к которой не было готово. А еще в первые недели я столь часто уделял ей время, что мне его стало не хватать на собственные эксперименты. Конечно, девочку можно было бы занять и банальной учебой, но не думаю, что ей это сейчас нужно. Да и не даст ей сейчас никто должного уровня обучения, потому что нынешний статус Широны довольно подвешенный. Она в замке Гримари находится как бы под домашним арестом, пока идет расследование преступления ее сестры. Нет, я не пытаюсь совсем отстраниться от Широны. Мне просто нужно 2-3 часика свободного времени, чтобы я мог заняться своими делами. Конечно, есть еще и Акина, которая с удовольствием могла бы уделить Широне эти 2-3 часа, пока я занят, но девочка буквально бегает за мной хвостиком. А заниматься чем-то своим, когда на тебя грустными глазками смотрит маленькая девочка с мячиком в руках, ну, очень сложно. «Ты серьезно?» – удивленно спросил я. Пытаясь выяснить музыкальные предпочтения Широны, я перебрал с ней множество музыкальных исполнителей и жанров, но она остановилась на рэпе, столь неподходящем для детей жанре, хотя о вкусах не спорит. Широны, сидя на моей кровати вокруг разбросанных дисков, с довольным видом кивнула. «А манга какая тебе нравится? Про гангстеров и криминальные разборки?» – спросил я у Никоматы, скептически подняв бровь. Широны покачала из стороны в сторону головой в знаке отрицания и вытащила из-за пазухи книжку, где на обложке была изображена девочка-кошечка-волшебница в розовом милом платье. «У девочек очень странные вкусы», – подвел я итог. Акина, до этого тихо собиравшая диски, звонко рассмеялась. «Ринджи, у тебя было такое непередаваемое выражение лица. В один из дней, когда я все еще был отстранен от занятия и тихонько проводил расчеты по воскрешению Шерри в новом мире, пока Широна читала рядом со мной мангу, в мои покои кто-то постучался, а затем я услышал от горничной, что ко мне посетитель. Я был столь удивлен, что отложил свои чертежи. Обычно меня навещают только Гримари, им, конечно же, не нужно, чтобы кто-то предупреждал об их появлении. Гримари подобно урагану влетают в мои покои и, задавая сотни вопросов в минуту, лезут обниматься. Акина же тоже имеет право свободного перемещения в замке. Все же она моя фигура. А Широны она просто прописалась в моей комнате, а когда я не в ней, то она всегда со мной. Пройдя в специальную комнату для ожиданий, я все же встретил знакомое лицо. Это был паренек с черными короткими волосами, чуть выше меня и гораздо мускулистее. Он приходился мне двоюродным братом со стороны матери. Звали его Сэйр Аркбайл. Еще один ребенок, которому подобно Акина пришлось раньше времени повзрослеть. «Привет, Сэйр Арк», приветливо махнул я ему, вальяжно присев на диванчик, на котором он сидел ранее. «А ты все такой же радостный и совсем не соблюдаешь даже капельки манер», скупо улыбнулся мне Сэйр Арк, протягивая свою ладонь для рукопожатия. «Ага, поэтому ты, наверное, со мной и общаешься, да?» – спросил я, пожимая руку Сейрарга. Сейрарг искренне засмеялся. «Да, поэтому я с тобой в отличие от других аристократов еще общаюсь. Ну и с наследницей Ситри. Она тоже отличается от большинства известных мне аристократов». Сейрарг смущенно почесал щеку, когда речь зашла о Ситри. «Да, Ситри отличается. Уже с самого раннего возраста она ценит в людях не их происхождение, кровь, а личные качества. Но меня текущая и прошлая наследница Ситри не любит, считают очень проблемным демоном. Хе-хе. Помнишь, ты просил меня о спарринге?» Продолжил Сейрарк, когда смог собраться. «Я согласен. С чего вдруг ты поменял свое решение?» Я немного нахмурился, но затем вернул улыбку на лицо. «Хотя набить тебе морду мне все равно будет приятно. Мне очень сложно найти спарринг-партнера. Все очень сильно пекутся о моем здоровье и такой вещи, как даже учебный бой, не допускают. Боятся, что мне во время него возможно станет хуже и я не смогу отреагировать на атаку. Даже Акина не желает со мной драться, тоже боится. За мной была попытка приказать, как ее хозяина, атаковать меня, но она, прикусив губу, тогда отвернулась от меня, не исполнила данный приказ. Слезно просила что-то другое, любую прихоть, но не это. Но спарринги мне нужны. Даже опыт боев в 300 лет может спасовать, когда ты регулярно не задействуешь его, не тренируешься, прекращаешь оттачивать навыки. Байл в свое время тоже отказывал мне, ссылаясь на слабое здоровье, говоря, что боится мне нанести серьезную травму, но похоже он передумал. Просто скоро я хочу бросить вызов текущему наследнику Байл, чтобы улучшить содержание матери. Сейрарк неловко потрепал волосы у себя на затылке, и мне нужен опыт боя с владельцем сил разрушения. Сэру Аргу не повезло родиться без сил разрушения, будучи сыном текущего главы Байл. В то же время, словно в насмешку, в семье Гримари появился уже второй обладатель родового дара Байлов. Сэр Арк с матерью оказались в опале. Его право наследования отобрали, и все бы было нормально. Они могли бы спокойно прожить свою долгую демоническую жизнь, но мать Сэра Арга тяжело заболела, и теперь Сэра Арк лезет из кожи вон, чтобы добиться улучшения содержания матери, надеясь, что доктора Байлов как-то смогут ей помочь. Гримари хотели ему оказать содействие, все же для Сазикса и Венеланы он приходится не чужим, но Байлы настояли, что это дела только их столпа. Единственное, что смогли сделать Гримари, помочь самому Сэра Аргу договориться с Ситри, у которых в подземном мире одно из лучших лечебных заведений. Теперь мать Сэра Арга лежала у них, а также я от своей королевы слышал, что ты неплохо так отделал в школе младшего сына текущего главы Феникса, и удар сам держал достойно. Коль так хочешь, я готов тебя отделать, брат, улыбнулся я Сэра Аргу. Только прихвати с собой небольшой мешочек, соберешь после спарринга в него свои зубы. Ахахаха, договорились. Только кто этот ребенок, что так недобро на меня сейчас смотрит? Задал вопрос Сэр Арк, заметив Широны, которая наблюдала за нами из приоткрытой двери. Это Широны, не обижайся на нее, просто она очень сильно стесняется незнакомых ей личностей. После моих слов белоснежная головка Широны полностью скрылась за дверью. Услышав о намечающемся спарринге, горничная, что присматривала сегодня за мной, попыталась меня отговорить. У нее ничего не получилось. Она навела лишь больше паники в замке. Достучаться до кого-то из взрослых Гримари у нее тоже не получилось. Все были заняты и не находились поблизости, чтобы уже достучаться до меня. Зато она смогла привлечь внимание молодежи, что была сейчас в замке, детей и слуг и моих многочисленных родственников. Поэтому, когда мы с Сэр Аргом оказались в тренировочной комнате, половина зрительских мест уже была забита. Многие хотели посмотреть, что же может Байл без сил разрушения и постоянно болеющий наследник столпа, у которого эта сила как раз есть. «Не жалей меня, брат», — сказал Сэр Арк, когда мы встали напротив друг друга, «бей сразу со всей силы». «Конечно», — ответил я ему, надевая кастет и одновременно усиливая свои физические возможности с помощью демонической энергии. Не дожидаясь чьей-то команды, я сразу же устремился к Сэр Аргу. Неожиданный удар ногой в корпус он перенес с легкостью, даже не поморщившись. От ответного удара я с легкостью ушел с помощью телепортации ему за спину. Мой кулак несся к затылку демона и почти его коснулся, как Сэр Арг неожиданно решил пригнуться, а затем и вовсе сбил меня с ног с помощью подсечки. Срочно перекатываюсь в сторону, чтобы не быть раздавленным Сэр Аргом, а затем стремительно встаю и отскакиваю. Моя королева рассказала, что ты используешь какой-то совершенно новый метод телепортации. Без каких-либо кругов исчезаешь и появляешься уже за спиной противника. Так и есть. Я смог перенести свою телепортацию по тьме, к которой сохранил предрасположенность вместе с огнем, на принципы этого мира. Некоторая часть арсенала, которая не считается магией убийц, мне нынче тоже доступна. Для удобства в новом мире я стал называть ее блинком, потому что кое-какие изменения она все же претерпела. Раньше, если я запомнил тьму в сердце человека или вовсе на нем оставил свою метку, мог переместиться практически куда угодно. Тут же это довольно сложно. Во-первых, целая куча разнообразных измерений, а по ним я с помощью телепортации в прошлом мире свободно скакать не мог. Во-вторых, нереальное количество защитных барьеров, блокирующих именно телепортацию. Хотя большинство я могу спокойно пройти, но вот, например, к брату в его дворец Люцифера опасаюсь прыгать. Думаю, что защита этого места размажет меня в тонкий блин. Поэтому телепортацию нынче я стараюсь использовать только на короткие расстояния. Оттого она теперь и носит имя Блинк. Не только за спину, сказал я и использовал Блинк, чтобы оказаться сбоку чуть выше головы Сэр Арга, чтобы пнуть по ней со всей доступной силой. Сэр Арг пошатнулся, получив в висок удар моим ботинком, но уже следующий удар, который я должен был в падении нанести ему кастетом, спокойно перехватил и вбил меня в пол тренировочного зала. Залом моей руки, который ему все равно не помог, и я вновь оказываюсь за его спиной, чтобы несколько раз пройтись кастетами по почкам своего противника. Отскок от подсечки, а потом и размашистых выпадов Сэр Арга, который даже не поморщился от ударов освещенного оружия. Еще один уворот, но на этот раз провальный. Сейрарк подлавливает меня, и я получаю мощный удар в живот. Удар был такой силы, что мне казалось, будто мое тело сбила машина. На несколько секунд ноги стали ватными, и Сейрарк воспользовался этим, провел комбинацию, из-за которой я почувствовал себя отбивной. Срочный блинк, и я оказываюсь в 15 метрах от брата и тут же падаю на колено, жадно хватая воздух. «Ринджи, ты хорошо дерешься», — сказал Сейрарк с каким-то сложным выражением лица, «но от других гримари я слышал, что ты в первую очередь выдающийся для своих лет маг, и мне в это верится. Так, может, покажешь уже что-то кроме быстрой телепортации? И помни, я хотел испытать на себе силу разрушения». «Силу разрушения?» — спросил я, вытирая струйку крови с уголка рта. «Хорошо, так и будет». Кастеты были отброшены в сторону, ибо они оказались полностью бесполезны против Сейрарга. В моих руках появились сферы силы разрушения, которые я тут же метнул в своего двоюродного брата. Хоть способность Байлов и носит название «Сила разрушения», она различается своей мощью у каждого ее обладателя, что и доказал Сейрарк, просто приняв сферы на себя. На его груди появились небольшие ранки, но будь на моем месте, например, мой брат, Сазикс, то от Сейрарга ничего бы не осталось. «Не жалей меня, бей сильнее», — выкрикнул Сейрарк, и я исполнил его просьбу, запустив сферу с более концентрированной силой разрушения. Вот уже ее Сейрарк опасался принять на себя, поэтому отскочил в сторону. Сфера уничтожила солидный кусок стены позади него. «Хорошо», — довольно улыбнулся он, — «теперь я могу сразиться с тобой серьезно». От Сейрарга начала исходить мощь и сила, но это была не демоническая энергия, не сила разрушения, что-то совсем другое. Вокруг его кулаков образовалась белая дымка, проявление ауры техники, что он использует. «Тауки». В изумлении приподнял я свои брови. «Да», — ответил он мне, еще сильнее усиливая это самое «тауки» на своих руках, «у меня нет силы разрушения, поэтому я выучил кое-что другое». «Ха, зубы все равно будешь собирать ты», — улыбнулся я ему, а затем стремительно начал посылать сферы разрушения одна за другой. «Сферы и ничего более, потому что эту способность Дома Байль крайне сложно контролировать и использовать в другом виде». Сейрарк, свирепо зарычав, понесся прямо на мою атаку. Когда первая сфера должна была его коснуться, он стремительно ударил ее своим кулаком, и сила разрушения была отбита в сторону, как и следующие заряды. Я тут же телепортировался над Сейраргом и, используя его голову как опору, просто с ног до головы начал покрывать его несформированным во что-либо разрушением. Мигом пол начал испаряться, зрительские трибуны охнули, но я знал, что он совершенно цел. Отскочив в сторону, я наблюдал за лишь слегка помятым братом, и единственное, что говорило, что он попал под мою атаку, была отсутствующая одежда на половине его тела. «Силен», — признал я, — «ты не считаешь, что обрел что-то большее, чем какую-то жалкую силу разрушения? Я впервые слышу, что силу разрушения и слово «жалкую» использовали в одном предложении», — оторвал мешающую ему штанину Сейрарк. «Ты просто не понимаешь, насколько ее сложно контролировать. Я могу ударить так, чтобы от противника даже души не осталось, но после такой атаки буду выжат, и есть шанс, что ее у меня самого не останется. Но все равно, чтобы о силе разрушения говорили так, поэтому в бою, я думаю, буду использовать кое-что другое», — прервал я Сейрарга, зажигая на одной руке огонь, а другую покрывая тьмой. «Ты стал серьезным, позволь мне это сделать. Копье тьмы». Копье, состоящее полностью из тьмы, появилось в моей руке и тут же полетело в сторону Сейрарга. Полетело гораздо быстрее, чем сила разрушения до этого, поэтому он смог от него увернуться только в последнюю секунду. И даже так легкую царапину на щеке получил. Бум! Копье с легкостью прошило стену и устремилось куда-то дальше тренировочной площадки. Сейрарг с удивлением смотрел то на меня, то на дыру в стене, но все же собрался. Его стремительный бег в мою сторону резко прервали колья, что начали возникать из пола практически мгновенно, когда я его коснулся. Чтобы не быть нанизанным, Сейраргу пришлось подпрыгнуть. Бесконечный ливень стрел. Стрелы полетели в совершенно беззащитного в воздухе Сейрарга. В последний момент, перед самым попаданием кучи стрел, Сейрарг успел окутаться своими крыльями, но моя атака его все равно достала. Он свалился на пол. Я тяжело задышал. Слишком много демонической энергии израсходовал. Практически опустошил свои не слишком большие запасы. Особенно затратными были заклинания магии тьмы. К тому же разрушению предрасположенностью этого тела сейчас гораздо больше, поэтому и сил тратится на него меньше. Из дыма возник Сейрарк со скалом на лице и многочисленными ранами, покрывающими его тело. Он, недолго думая, понесся на меня, да так быстро, что я успел только удивиться его скорости, как мощный удар выбил из меня уже весь воздух и, кажется, вместе с ним саму душу. После второго удара Сейрарга, заставившего меня подпрыгнуть, я начал терять сознание, но, прикусив губу, все же смог удержаться и дать Сейраргу в челюсть, окутав руку силой разрушения. Сейрарг пошатнулся и я. «Ринджи, ты действительно потрясающий маг», — улыбнулся он мне, а потом его рука стремительно полетела в мою сторону, размытое пятно перед глазами. Мощный хлопок и удар Сейрарга останавливается Широны. «Ринджи болеет», — с серьезным видом сказала она, возникнув передо мной с кошачьими ушками и хвостиком. «Его нельзя бить толки, оно разрушает тело». Руки Широны, которыми она и приняла на себя удар Сейрарга, тоже были покрыты этой энергией. Я был слегка тронут. Девочка приняла свою суть, которую в последнее время стала так не любить и бояться, чтобы защитить меня от удара брата. Жаль, что ее ушки и хвостик стремительно исчезли. Я улыбнулся, потрепал Широны по волосам, а затем посмотрел на Сейрарга. «Это был замечательный спарринг, брат, спасибо». После мое сознание отключилось. В этот день многие гримари узнали, что нынешнему наследнику столпа не только просто повезло родиться от главы, он еще и обладал силой, которая подобает его статусу. Уважение в глазах многих детей гримари и слуг, когда они смотрели на наследника, стало гораздо больше. Церковь давно собирала особых детей, тех, кто отличался от других, тех, кто имел благословение самого Бога, священный механизм. Но его группа была особой, она отличалась от многих других приютов, о которых ему только доводилось слышать. Из них готовили оружие, карающую длань господа, которая должна очистить этот мир от скверны, от всего зла, что в нем есть. Именно поэтому они день за днем подвергались чудовищным экспериментам и сложнейшим испытаниям. Бывали времена, когда их тела не выдерживали нагрузки, ломались, или даже кто-то из них умирал, но они не унывали. Они не сдавались, их сплотила вера в него, вера, что они станут священным оружием самого Господа, и тогда тяжелым мукам придет конец, им все воздастся по заслугам. День, когда они все должны были овладеть святым мечом и Экскалибуром, должен был вот-вот настигнуть. По крайней мере, так говорили многочисленные ученые, что проводили над ними эксперименты. Оставалось совсем чуть-чуть, что-то пошло не так. Вначале он считал, что это один из многочисленных экспериментов, тестов, которые они должны пройти с группой, но едкий газ, он губил совершенно всех. Любой вздохнувший его через некоторое время начинал умирать мучительно. Кровь, она лилась из рта его друзей и знакомых, всех тех, с кем он питал надежду стать обладателем священного меча, всех тех, с кем он собирался и молился ему день ото дня. Ему пришлось видеть, как все они друг за другом погибают. Ему, кто находился в том месте, куда газ попал меньше всего. Мальчики и девочки со слезами на глазах хватались за горло, падали на колени, а потом и на пол, чтобы больше никогда не подняться. Их банально убивали. Это не было экспериментом. Они больше не нужны. Возможно, он бы умер со всеми в этой чудовищной комнате, если бы ни один из тех, кого ему довелось назвать своим другом, чудесным образом не открыл дверь и не приказал выбраться ему. «Выживи хотя бы ты». Это был приказ, звучавший все время в его голове во время побега. Приказ жить от его друга, от товарища, что из последних сил дал ему возможность убежать. Он бежал, спотыкался, падал, поднимался, продолжал бежать, бежал изо всех сил, так быстро, что те, кто погнался за ним, давно отстали от него. Но все было напрасно. После долгого забега он понял, что вскоре тоже умрет. Все его тело будто пронзило тысяча игл. Дыхание никак не восстанавливалось. Он упал на колени и закашлялся. Посмотрев на свою руку, ему стало понятно, что его очередь уже настала. Она была покрыта кровью. Он ею кашлял, как все его друзья. Тело слабело все сильнее с каждой минутой. Поднявшись, он смог пройти лишь еще несколько сотен метров перед тем, как вновь рухнуть, но на этот раз сил подняться совсем не было. Ему хотелось жить. Но посреди заснеженного леса, где-то в горах, он, скорее всего, испустит последний вздох. Его глаза начали медленно закрываться, перед взором напоследок взметнулось что-то алое. Затем он услышал, как рядом с ним что-то упало, а следом его груди коснулась теплая рука. Он сделал судорожный вдох и распахнул свои глаза. На секунду ему показалось, что он не умрет, будет жить. Но жуткая боль быстро остудила этот порыв. Но затем он перестал ощущать даже ее. Стало хорошо, спокойно. «Прости», — раздался мальчишечий голос сбоку от него, «это единственное, что я способен сделать своей магией. Даже слезы тебе уже не помогут, они не всесильны». Он не понимал, о чем говорит обладатель голоса, но посчитал, что стоит его поблагодарить. Он дает ему шанс умереть без боли. «Спасибо, знаешь, сегодня потрясающая ночь. С неба медленно, кружась, падают пушистые снежинки, но при этом видно чудесное звездное небо. Если бы у меня была возможность, то я бы возжелал погибнуть в точности как ты, любуясь такой красотой». Да, было действительно красиво. Он понял это, когда ему только сказали. Ночь была потрясающей. Хотел бы он еще полюбоваться такими ночами. «Как тебя зовут?» Имя. У него было только прозвище подопытного, к которому сейчас лишь одно отвращение. У него теперь нет имени. Жаль. Каждый должен иметь имя. Его таинственный собеседник замолчал. «Хаэм, как насчет Киба Юта? Ты очень похож на азиата, даже являясь блондином». «Юта». Звучало хорошо. «Юта, ты не считаешь, что Бог несправедлив?» Внезапно задал его собеседник вопрос, обратившись по только данному имени. «Что он не должен был с тобой так поступать, не с ним, со всеми его товарищами?» «Юта, у меня есть бредовая мечта. Стать воистину добрым и надежным Богом. Я чувствую, что твое сердце переполняет злоба, желание отомстить», — сказал его собеседник, будто читая его каким-то образом словно открытую книгу, а затем он встал и навис над ним. «Киба Юта, мое имя Ринджи Гримари. Я тот, кто жаждет однажды стать Богом. Помоги мне с моей мечтой, и я помогу тебе с твоим желанием отомстить. Что нужно делать?» Он улыбнулся из последних сил. Аловолосый парень, нависший над ним, почему-то ему показался очень забавным. «Всего лишь стать демоном, как ни в чем не бывало», — ответил ему Эловолосы. «Хорошо, я согласен. Отлично». Мальчишка радостно улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Но перед твоим обращением, я хотел поговорить. Возможно, Юта уже давно был мертв или на самом деле бредил в том помещении с ядовитым газом перед своей смертью, потому что он ни за что бы не поверил в нынешнюю реальность, где ему рассказывают о льготах и всех прочих преимуществах перерожденных демонов с толпа Гримари, а процент ипотечного кредита составляет всего, точно бредит, и процент был совершенно скотский, понимал это даже он. Примечание к части, это новая глава и начало маленькой арки Юта. К слову, вначале хотел сделать Юта девочкой, но в каноне его гейские шуточки одни из самых лучших вещей во всей истории. Шутки мне нравятся больше фем-версии Киба, поэтому он остался парнем. «Спасибо, что читаете, Киба Юта». Все дзи постучались. Хлипкие двери жилища его учителя, Акитасадзи, слуги самого Люцифера, почти что снесло от силы стука, но удары прекратились, не дойдя до критической отметки. Не дожидаясь приглашения войти, сёдзи были распахнуты, и в комнату, где он, Киба Юта, и его учитель пили чай, валился эловолосый мальчишка. «Акита, ты дурак», — произнес эловолосый демон, обильно потея и тяжело дыша, «какого ты построил свой дом на горе?» Принц удивился Акита и подскочил к эловолосому, желая ему хоть как-то помочь, но явно не понимая, что можно сделать. «Он самый», — буркнул мальчишка и захлопнул дверь с такой силой, что стол, за которым Киба и Акита пили чай, подскочил в воздух. Сделав пару шагов в центр комнаты, демон, названный Акита принцем, плюхнулся возле него на пол и с широкой улыбкой спросил: «Как дела, Юта?» «Нормально», — буркнул в ответ Киба, медленно отпивая уже остывший чай. «Принц, что вы здесь делаете?» — спросил его наставник, наливая эловолосому чай. «Разве у вас сейчас не должны быть занятия в школе?» Тот, переводя дыхание, отпил его с явным наслаждением. В горах тяжело дышалось. Киба был к этому привычен, но похоже, принцу Гримари тут было трудно находиться. Возможно, причина не только в разряженном воздухе, но еще и в самом здоровье Эловолосова. Акита как-то рассказывал, что нынешний наследник Гримари не может похвастаться крепким здоровьем и сильным телом. Гримари неловко почесал затылок, смущенно отводя глаза от Акита. «Да, должны», — протянул он. «Но понимаешь, я встретил в коридоре Райзера. Вас снова отстранили от занятий?» Тяжело вздохнув, спросил его наставник. «Да, и свои внезапные каникулы я решил посвятить сближению со своей новой фигурой». После сказанного, Аловолосый демон приобнял за плечи Киба. Юта устало вздохнул. Фигура. Демон. Имя. Месяц ранее, когда он только распахнул глаза после своего обращения в демона, Юта считал, что все еще бредит. Будто лежит не в роскошной кровати, а в снегу где-то посреди леса. Он не верил в весь тот разговор, что произошел той ночью. Он ни во что не верил. Юта даже несколько минут считал, что под конец жизни сошел с ума. Списывал все на галлюцинации от действия смертельного газа, ведь он не знал, какие еще у него есть свойства. К своему стыду, Юта тогда устроил знатную истерику. Просто быть тем, кто всю свою жизнь посвятил Богу, а потом проснуться демоном. Хорошо, что наследник Гримари оказался довольно проворным, чтобы не попасть под его меч. Успокоился Юта только тогда, когда его насильно вывезли в это место. Успокоился, когда вспомнил, что Бог от него отказался и он сам согласился стать демоном ради возможности отомстить за своих друзей. Полностью пришел в себя, когда стер руки до крови на постоянных тренировках. Он теперь был демоном, слугой Ринджи Гримари, наследника одного из 72 демонических столпов. Переродившему его демону Киба был даже немного благодарен. Второй шанс дается не каждому, даже если нужно стать для этого демоном. Но в основном, когда появлялся наследник Гримари, он вел с ним себя отстранено. Просто Киба использует этого демона для выполнения своей цели, а остальное его не интересует. Как успехи Киба 1, Акита? На этот раз вопрос был задан коню Люцифера. Его жажда мести притихла, задумчиво сказал учитель Юта, потерев подбородок. Нельзя сказать, что она исчезла. Правильно будет говорить, что притаилась. Ну, мечом он машет уже не столь бездарно. Тут у парня явный талант. О, это хорошо. Принц, если вы пришли сегодня посмотреть на наши занятия, то их не будет, с чувством вины произнес Садзи. Сегодня у Киба выходной. Не волнуйся, Акита. Я же сказал, что использую каникулы, чтобы сблизиться со своей фигурой. Так что у вас сейчас по плану, не собираетесь же вы целый день пить чай, рыбалка. Замечательная вещь, что научит терпению. Для Юта это сейчас особенно важно. Ему нужно контролировать свой гнев. Или же я слишком высокого об Акита мнения и он просто захотел на ужин рыбу. Слышь, Киба, обратился я к своему коню, сидя на берегу озера с удочкой в руках, которую под удивленными взглядами двух демонов смастерил за пару минут сам. Тише, принц, попросил меня шепотом Акита. Киба, приподняв одну бровь, взглянул на меня. На тебе комар, мне убрать его? Я принял молчание за согласие, поэтому Киба вскоре получил звонкий подзатыльник и выпучил на меня свои глаза. Комар, показал я ему свою ладонь. Через некоторое время наша тройка демонов услышала жужжание комара. Каждый медленно проводил его взглядом, пока он не улетел за наши спины. Юта, это, на тебе комар. Юта хотел что-то мне сказать, но я был быстрее. Удар в шею получился знатным. Моя фигура чуть не улетела в озеро. Юта возмущенно посмотрел на меня, наставил палец и сказал: «Господин, если вы это еще раз сделаете, то я...» Бзззззззз. На щеку Киба именно в этот момент сел комар. Юта скосил на него взгляд. Я улыбнулся. «Юта, на тебе комар!» Шлепок. Киба со злым взглядом и весь мокрый вышел из озера и направился в мою сторону. «Юта, вот зачем ты решил понырять? Всю же рыбу распугал!» Возмутился я и с таким же возмущенным видом продолжил: «И что это за господин? Зови меня просто Ринджи. Тут все свои». «Хорошо, Ринджи», — кивнул Юта с бесстрастным лицом. «Ты хочешь узнать, чему меня научил Акита-сенсей?» «О, было бы здорово», — ответил я ему. «Только блеск в твоих глазах меня настораживает». Юта улыбнулся одними уголками губ. В его руке появился черный меч-бастард. Он совершил стремительный рывок в мою сторону. В самый последний момент я перекатился в сторону. Меч глубоко вошел в землю. «О-о-о, Юта, как для коня ты слишком медленный», — с угрюмым видом сказал я, будто меня сейчас вовсе не пытались располовинить. «Слушай, Юта, давай поиграем в догонялки, ты водишь». После своих последних слов я телепортировался за спину Юта и дал ему под зад, а затем убежал, усиливая себя демонической энергией. Он взбесился еще сильнее, создал второй меч и погнался за мной. «Юта!» — кричал Садзи имя своего ученика, пока мы наворачивали круг вокруг озера. «Бей принца не больно. Помни, что он твой господин». Вообще в третьем томе книги «Детская психология. Борьба с очень-очень тяжелыми случаями» автор дает странные советы по сближению с детьми. Прошлые книги у него были лучше. «На тебе комар, Ринджи», — сказал Киба, а затем мощно хлопнул по моей спине. «На тебе комар, Юта», — ответил я ему, потерев болящее место, а затем также резко и сильно хлопнул его по спине. «На тебе комар, Ринджи». «Слушай, Юта, мне кажется, или на тебе комар», — продолжили мы с ним друг друга бить, ссылаясь на комаров. «Наконец-то клюет», — отвлек Акита нас с Юта от увлекательного занятия. Мы с Юта устремили взгляд на удочку Акита, но вообще не могли сказать, что у него клюет. «У вас, принц, клюет у вас», — ответил нам Акита, — «давайте скорее». Я схватился за свою самодельную удочку и с предвкушением дернул ее на себя. Чуть от усердия не испустил дух. Рыба явно не хотела оказываться на поверхности. «Помогите», — произнес с натугой я, еле держа удочку, когда рыба начала сопротивляться. «Кха!» — неожиданно крякнул от удивления Акита, когда не смог стремительным рывком вытащить рыбу. «Киба, помогай!» «Да, учитель!» — ответил он ему, и мы уже в три руки навалились на удочку, но дело все равно не шло. «Я сейчас...» произнес я, отпуская удочку одной из рук и кидая с нее сферу разрушения. Мощный поток воды брызнул вверх. Что-то огромное вылетело из озера и упало позади нас. Мы повернулись и застали огромную рыбину. Она была больше нас вместе взятых, но был у нее один минус. «Че, что это?» — с удивленным выражением лица спросил Киба. «Русалка», — испугался я, когда здоровенная рыба поднялась на ноги. «Самые обычные человеческие ноги», торчащие у нее по бокам от рыбьего тела, хотя вру, они были нереально накачанными. Ее свирепый взгляд мне совсем не понравился. Я бросил сферу разрушения прямо ей в голову, но она ее просто проглотила. Черный дым пошел из ее жабр, но самой рыбе было все равно. Нет, она стала только злее. «Акита, разберись с ней», — выкрикнул я и стал вертеть головой, но Акита нигде не было. «Он там», — указал Киба на Акита, который стремительно убегал в сторону своего дома. «Знаешь, Юта», — сказал я с печальным видом, положив руку ему на плечо, — «кто умрет, тот лох». Прежде чем Юта успел мне что-то ответить, я сам со всех ног сорвался в сторону дома Акита. Сзади раздался рык, принадлежащий будто какому-то тираннозавру. «Оно исчезло, выйдя из-под кустов», — спросил Акита, окидывая взглядом округу. «Мы одолели русалку», — учитель хмуро посмотрел на коня Люцифера Юта, сейчас красующийся следом от укуса на всем плече и части груди. Взгляд Акита стал удивленным. Он с неподдельным уважением в голосе похвалил нас и присел возле костра, над которым был подвешен объемный котелок. «Как-то Суртур организовал мне свидание с таинственной поклонницей. С тех пор у меня моральная травма. Вы уж простите меня», — повинился Акита. «И все же ты дурак, Акита», — не удержался я. «Почему, принц?» — спросил он меня с хмурым видом. «Потому что хотел драться с Химадзима, кланом, который может изгонять духов и йокаев, а в тебе их больше, чем в столице потустороннего мира Японии. Я хочу заметить, принц, что они не знали этого, пока вы не сказали. Все равно дурак, что готовишь, Киба?» Перевел тему Акита, облизнувшись и глянув на котел. «Русалку», спокойно ответил ему Киба, который сам подглядывал на котел своими голубыми глазами с каким-то мстительно голодным взглядом. «Ринджи сказал, что их мясо довольно вкусное, и готовлю не я, а он». «Да, из некоторых видов русалок получается замечательное сашими», — кивнул Акита, а потом побледнел, покрылся капельками пота и с испугом посмотрел на Киба. «Кто, говоришь, готовил русалку?» «Ринджи», не понимая причину беспокойства Садзи, ответил ему Юта. «Принц, значит», — Акита начал медленно вставать, а потом отходить от костра. В его руке таинственным образом появилась катана. «Сегодня все же будет занятие, Киба. Так вот, запомни, принцу ни в коем случае нельзя позволить готовить. Эй, все нормально с моей готовкой», — возмутился я и, взяв черпак, захотел проверить, как там рыба. «Неет», — крикнул Акита, когда я начал открывать крышку. Огромный тентакливый монстр выбрался из котелка. В ходе ожесточенного сражения он утащил Садзи и Киба в кусты, из которых первый вылез. Крики боли и довольный рык звучал из них почти целый час. «А ведь вкусно», — оценил я свою готовку, пробуя одну из отрезанных тентакли на вкус. «И чем все недовольны? Как минимум, у меня получается готовить лучше, чем у Ганиши, а это уже успех». Садзи Акита обучал Киба множеству вещей. На самом деле занятия по мечевому бою постепенно отходили назад. Если раньше Киба посвящал им целые дни и часть ночи, то с каждым проведенным с нами днем его помешательство на фехтовании, на силе поуспокоилось. Сейчас он занимался столько, чтобы стабильно развиваться и при этом не травмировать себя. Благодаря Акита Киба познал не только рыбалку и фехтование, он обучился множеству ремесел, и особенно среди его навыков выделялся прекрасный уровень готовки и пения. Да, Акита учил Киба временами пению. Садзи занимал своего ученика не только сложными вещами, как, например, японский язык, а вообще всем. Я еще не видел учителя, что с серьезным видом будет объяснять своему ученику, как крутить волчок. Ну, по правде, я и ученика не видел, что с не менее серьезным видом будет конспектировать подобное. К урокам Акита иногда присоединялся и я. Так нашелся мой второй, по словам Садзи, антиталант. Он, после разлетевшегося окна, просил меня больше никогда не петь. Временами я навещал Юта вместе с Акино и Широны. Первая хотела лучше сойтись с моей новой фигурой. Вторая просто все еще ходила за мной хвостиком, когда не отвлекалась на мангу или музыку. Для Киба постепенно открывался новый мир, переполненный множеством удивительных вещей, о которых он не мог узнать в церкви. Он становился более общительным и дружелюбным. Уже не смотрел на нас, демонов из-под лобья, стал временами приветливо улыбаться и даже шутить. Однажды я тоже решил над ним немного пошутить. «Юта, твой господин один из лучших мечников подземного мира, но об этом мало кто знает. Просто я считаю магию лучше меча», — гордо произнес я, стоя перед Киба с катаной Акито в руках. Киба усмехнулся. «Не веришь? Ну, смотри». Я встал в стойку Айда, одного из видов японского фехтования, которая заключается в умении мгновенно выхватывать меч из ножен и наносить стремительный удар, а затем расслабился и принял нормальную позу. «Все, что все, Ринджи?» — спросил Киба, который ничего не понял. «Не заметил? Тогда мне следует повторить». Я вновь встал в стойку Айда, а потом в нормальную. «Все, я ничего не понял», — покачал головой Киба. Я недовольно цыкнул. Встал еще раз в стойку и сказал Киба смотреть внимательно, очень внимательно, а потом вернулся на исходную, тяжело вздохнув. «Ну, а теперь?» – спросил я, потирая лоб. «Нет», – Юта вновь покачал головой. «Какой ты невнимательный, Юта. Я нанес три удара, а ты даже не заметил». «Три удара?» Вместо какого-либо ответа я по очереди дотронулся кончиком пальца до специальной мишени, огромного валуна и толстого дерева. Все названные вещи пошатнулись и разделились на две ровные половины. «Вот до какого уровня тебе надо дойти, чтобы хотя бы называться хорошим мечником, Юта», — сказал я парню, что сейчас, уронив челюсть, рассматривал валун и его ровный срез. И пока Киба не пришел в себя и не потребовал повторить, я быстренько ушел. Хотелось спать. Всю ночь пилил этот валун, да и заготовок у меня больше нет. «Арара, обманывать детей нехорошо, Ринджи», — произнесла Акино, прикрыв рот ладошкой, наблюдавшая за демонстрацией моих нереальных навыков фехтования. «Зато весело», — отметил я и засмеялся. Акино засмеялась следом. Ринджи Гримари был странным демоном, совсем не злым, наоборот, очень добрым, заботливым и дружелюбным созданием. Казалось, что демоном он родиться не должен был. Киба бы усомнился, что перед ним демон, если бы не чувствовал от Ринджи ауру, что человеку принадлежать не может. А еще Ринджи был аристократом, его хозяином. Но быть аристократом у него получалось еще хуже, чем демоном. Аристократ бы точно не стал копаться в земле, помогая ему делать могилу для бывших товарищей. Конечно, их тел тут нет, но это способ прощания с ними и обещание, что он рано или поздно точно отомстит за них. Быть хозяином у Ринджи тоже получалось неважно. Во-первых, он не любил какое-либо почтительное обращение к себе. Просил называть по имени. Во-вторых, никогда не приказывал. Считал себя главным, но никогда не отдавал приказов, не заставлял Юта подчиняться себе. В-третьих, казалось, что он хочет из Киба вырастить себе не слугу, а друга. И неожиданно Юта для себя осознал, что у Ринджи это получилось. Прошло всего несколько месяцев, но Киба точно мог назвать Ринджи своим другом. Удивительный демон с вечной улыбкой. «Слушай, Киба, а что дальше?» – неожиданно спросил он Юта, отряхнув руки от земли и вонзая меч в могилу. Мечи были вместо крестов. Он ни за что бы не смог использовать кресты теперь, когда бог отвернулся от него и его товарищей. «Следующая могила», – ответил ему Юта немного грустным голосом. «Нет, нет, я совсем не про это. Что ты будешь делать после своей мести? Просто у демона жизнь длинная. Представители нашей расы могут жить 10 тысяч лет и может даже больше. Просто еще никто из демонов не умирал своей смертью, ха-ха. А отомстишь ты, на мой взгляд, довольно быстро. Так что же после этого будешь делать? А ты что планируешь?» Неожиданно спросил Юта. Хотя, наверное, быть главой Гримари. Ха-ха, нет, я не хочу быть главой нашего дома, удивил Юта Ринджи, только это секрет. Помнишь ту ночь, когда я тебя встретил? Я тогда назвал тебе свою цель. Юта на несколько секунд замолчал, чтобы вспомнить, что вообще было той ночью. Подняв глаза с земли, Юта с ошеломленным видом уставился на Ринджи. Ты хочешь впарить мне ту ипотеку, что я не закрою даже 1000 лет спустя? На самом деле Юта помнил слова Ринджи о том, что он хочет стать богом, но это казалось ему шуткой. Шуткой, как демон-друг. Ринджи что-то хотел ответить Юта, но вдруг замер, а потом нахмурился. К нам идет демон, Юта. Я его не знаю. Их решил навестить демон, когда учитель отсутствует. Странно, очень странно. Садзи говорил, что об этом месте вообще никто не знает. Ринджи зажег магический круг для вызова учителя, но его глаза резко округлились от удивления. Я поставил барьер, произнес зверочеловек, отдаленно похожий на тигра, будто бы появляясь из воздуха, наступив на одну из могил. Киба сожалел, что не может организовать могилы на родине товарищей, но он слышал, что страна, в которой они сейчас находятся, мирная, поэтому шанс, что кто-то осквернит последнее пристанище его друзей, был мал. Пока не появился этот демон и сразу же растоптал одну из могил, а из другой вырвал меч. Демонический клинок? Нет, только имитация, но это значит, что кто-то из вас обладает священным механизмом. Дорого будете стоить, дети. Ты хоть знаешь, на чьей территории оказался и кому сейчас это сказал? Спросил Ринджи, зажигая печать Гримари, а не ту с рогатым черепом, которую обычно использовал. Гримари. Казалось, демон вообще не испугался. Алчность в его глазах наоборот возросла. Замечательно. Вы будете стоить еще дороже. Чертов изгнанник, прошипел Ринджи, подавая сигнал Юта отступать. Изгнанник, теперь Юта понял, с кем они имеют дело. О них ему рассказывали. Да, даже он сам им практически чуть не стал. Именно он, поэтому мне плевать, кем ты там являешься, малыш. Хотя не плевать, будь ты Байл, я бы обрадовался. Как обрадовался, было непонятно, потому что Ринджи метнул в демона сферу разрушения, а затем резко схватил Киба за руку и зажег под ногами магическую печать телепортации в подземный мир. Когда перенос почти совершился, их раскидало в разные стороны. «Ты обладаешь силой, Байл», — проревел демон с ужасным оплавленным лицом. «Теперь я точно не отпущу тебя». Киба крепче перехватил меч, что должен был воткнуться в следующую могилу, и рванул в сторону демона. Удар, и меч под насмешливым взглядом демона разлетается на куски. «Ты быстрый, конь!» «Да, я тоже им был!» Удар ногой сносит Киба в сторону. Он своим телом рушит почти все могилы своих товарищей. Когда звенеть в ушах стало меньше и его желудок не выворачивало, Юта взглянул в ту сторону, откуда прилетел. Вокруг демона вовсю прыгал Ринджи, раздражая его своими сферами разрушения и даже нанося какие-то травмы. Но вечно его другу вести не могло. Изгнанник в один из блинков смог подловить Ринджи благодаря своей чудовищной скорости. Подростка прямо в брюхо пронзили несколько когтей. Зверочеловек довольно зарычал. Даже за мертвого дадут прилично. Киба вздрогнул. Надо было срочно помочь Ринджи. Юта, сам не понимая как, очутился возле демонов и полоснул руку изгнанника каким-то непонятным образом оказавшимся в руке мечом. На этот раз порезал. Зверочеловек, зашипев, схватился за руку и попытался зажать рану. Киба успел поймать Ринджи, пока он не упал на землю. Отличный удар, Юта, похвалил его Ринджи, из чьей раны стремительно вытекала кровь. Внезапно его взгляд изменился. Ринджи исчез с его рук, используя свой блинк. Звук разрывания плоти раздался за его спиной. Киба, взглотнув слюну, медленно повернулся. На земле валялся Ринджи с огромными ранами от когтей на своей груди. «Живи счастливо», — прочел Юта по губам Ринджи перед тем, как тот закрыл свои глаза. Почему этот странный демон защитил его? Разве так должны поступать демоны? Почему даже сейчас он желал ему счастья? Почему? Зрение Киба стало туннельным. Сердце забилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. В голове раздался щелчок. Юта медленно поднял свой взгляд с Ринджи на зверочеловека. Только через некоторое мгновение Киба понял, что это кричит он сам. Множество разнообразных демонических мечей появилось из земли, будто желая пронзить так ненавистного им сейчас зверочеловека. Тот, будто красуясь своей скоростью, уклонился от каждого из них, а затем помахал Киба, прося атаковать. Киба не стал его разочаровывать. Подхватив и метнув несколько мечей, Юта совершил свой самый быстрый рывок в жизни, но этого оказалось мало. Демон все еще был быстрее, а некоторые из его мечей не слишком крепкими, чтобы оставить глубокую рану на теле изгнанника, когда они все же задевали его. Юта пытался стать быстрее, сделать мечи прочнее, быть техничнее, но ничего не помогало. Его противник пока побеждал. На теле Юта одна за другой появлялись раны. Переломный момент наступил, когда изгнанник об что-то споткнулся, а затем его буквально окутало множеством рук. Фамильяр Ринджи помогал ему отомстить. Он задержал его всего лишь на мгновение, но этого самого мгновения Юта хватило. Очень тонкий меч вошел в глаз демона, а затем еще один, но в другой. Изгнанник падал на землю уже мертвым. Упал почти без силы Юта. Только благодаря силе воли он сумел подползти к Ринджи, найти в своем кармане слезы, которые предварительно ему дал Акита, и вылить их на раны подростка. «Ты только очнись, слышишь, Ринджи, тебе надо очнуться», — плакал Юта, склонившись над своим другом. «Очнись, прошу, я даже теперь знаю, чем себя займу после мести. Буду следовать за тобой до конца дней. Только очнись, тебе же нужен рыцарь, что поможет исполнить твою идиотскую мечту. Тогда надо очнуться, Ринджи. Прикинь, Юта», — неожиданно прохрипел Ринджи, — «я оказался в аду, а потом понял, что вообще-то там прописан. Ха-ха, ахахаха», — раздался от Юта истеричный смех. Под звуки пиликания приборов уже который день около двери в мою палату стоял Юта. Охранял как самый настоящий рыцарь. Причем возложил эту обязанность на себя сам. Еле удалось уговорить его, чтобы он хотя бы не пугал народ в коридоре, а стоял внутри. Сесть уговорить не получилось. «Юта, слушай, я тут вспомнил один момент, чью ты там мечту назвал идиотской». Юта сделал вид, что спит с открытыми глазами. «ТЦ, мелкий засранец». Широне, лежавшая уже несколько часов под моим боком, дернулась, а затем встала. С хмурым видом она взглянула на Юта, затем на спящую рядом Акина и произнесла, смотря мне прямо в глаза: «Я тоже хочу стать твоей фигурой, Ринджи». «Зачем? Если ты думаешь стать фигурой, чтобы быть как все, то это плохая идея, Широны». «Нет», — покачала она головой, — «Ринджи слаб, Юта слаб, поэтому не защитит Ринджи». Я и Юта скривились будто от зубной боли, но девочка-кошечка продолжала быть беспощадной к нам. Акина чуть сильнее, но ее может не быть рядом, поэтому она не защитит Ринджи. Без Ринджи будет грустно, поэтому Широны сама защитит его. «Я хочу стать фигурой Ринджи». Примечание к части. Глава в честь 500 лайков. Рыбка, кстати, есть в альбоме. Тоска. Акина, Широны и Киба разместились на моей кровати. Благо она была большой. Могла вместить 5-6 взрослых, а тут вместе со мной всего 4 ребенка. Все были в пижамах, ведь у нас, как считают они и взрослые гримари, пижамная вечеринка и совместная ночевка. Но я вместо обещанных сладостей и разнообразных дисков с фильмами выложил по центру кровати наборы теплой одежды. Озадаченность появилась на лицах ребят, а отдельно у Широны еще и грусть. Та была жуткой сладкоежкой. Протянутый ей леденец и поглаживание по голове немного исправили ситуацию. «Ты боишься, что мы замерзнем ночью?» — усмехнулся Киба. «Или ты сам замерз, Ринджи?» — обеспокоенно спросила Акина, а потом протянула руку, чтобы проверить мою температуру. «Не горячий, это одежда для нас. Эту ночь мы проведем немного иначе, чем я вам говорил ранее. И что же мы будем делать?» Привычное выражение лица вернулось Акина, когда она поняла, что я здоров. Вместо ответа ей, я задал вопрос Юта. «Ты помнишь, откуда примерно вышел к тому месту, где я тебя встретил?» Киба все понял. На секунду его обуял гнев. Выражение лица Юта стало просто ужасным. Акина и Широны с удивлением посмотрели на него. Такого Юта они еще не видели. Он заметил, что девочки отстранились от него, поэтому взял себя под контроль. Глубоко вздохнул и выдохнул несколько раз. Успокоившись, он ответил мне, покачивая головой: «Ринджи, я не уверен, что готов для мести. Я все еще слаб». Это было удивительно. Месяцем ранее он был готов из кожи вон лезть, чтобы совершить свою месть, а сейчас терпеливо ждет, когда станет к ней готов. Легкая улыбка появилась на лице Киба. «Поэтому давайте проведем эту ночь точно так же, как и планировали. Я принес интересный фильм, который дал мне учитель. Юта, а если кто-то все же выжил?» Коробка с диском в руках Киба была смята. «Это невозможно. Я единственный, кто выбрался», — ответил мне Юта, хмурясь. «Ты говорил мне, что среди вас было множество обладателей святых механизмов. Даже тех, кто его еще не пробудил». Киба прикусил губу. На его лице промелькнула борьба. Он явно воспрянул духом, но одновременно с этим его все же сковывал страх того, что выжить удалось только ему. «Да, я помню дорогу», — сказал Юта через некоторое время. «Это опасно, Ринджи. Ты не должен так рисковать». Акина обеспокоенно посмотрела на меня. «Я не позволю тебе пойти туда. Там, возможно, проводят опыты с участием детей. Ты можешь обратиться к родителям или брату. Они помогут», — стояла на своем Акина. «Да, могу, но помощи не получу. Сейчас три библейские фракции находятся в положении хрупкого мира. Любой неосторожный выпад с какой-либо стороны может всколыхнуть войну с новой силой. Я пойду с тобой», — устало выдохнула Акина. «Конечно, ведь ты моя королева. Надо будет чуть позже ей незаметно дать антидот от снотворного. И Широны. Я не знал, согласятся ли они пойти со мной и Киба, поэтому немного подготовился. Не хотелось, чтобы сразу же после нашего ухода поднялась паника и Гримари узнали, что наследник затеял что-то очень безумное». Широна не выразила свою готовность пойти на авантюру словами, но вместо слов за нее все говорил взгляд. «Кстати, мне пригодится помощь твоих фамильеров, Акина. Они должны превратиться в тебя, Киба и Широна, и изображать активную пижамную вечеринку. В отличие от меня у Акина было несколько фамильеров, они, маленьких японских демонит. Киба и Широна пока не получили своих фамильеров, не заключили с кем-нибудь контракт. Лепешка, я погладил свою пижаму, тебе тоже придется сегодня поработать». Моя пижама начала буквально стекать с меня. Вскоре рядом со мной сидел мой двойник. Лепешка отдал честь, мол, готов исполнить любой приказ, и улыбнулся. «Да, как всегда похож, даже рост нынче совпадает. Да, ребят, я посмотрел на свои фигуры, но они почему-то дружно отвернули головы, а Акина еще и покраснела. Акина, ты сама заболела?» – обеспокоенно спросил я. «Одежда, Ринджи», – тихо пробубнила она мне. «Ты в одних трусах». В этот момент я вспомнил, за что так любил лепешку. «Чертова Ганиша, земля тебе стекловатый. Акина, твоя выносливость просто ужасна. Тебе надо ее тренировать».